Как быть? Мне их и вправду жалко. Они потому так громко скрежещут зубами на яркую, прикольную молодежь, что не имели возможности быть ярко и прикольно молоды. Они потому находят разврат, даже в теленовостях, потому что не знали, на какие облака заносит гремучая смесь любви и бесстыдства, даже когда к ним приходила любовь. Они, как бунинская стрепуха, что от дури да от жадности носила подаренный платок наизнанку в ожидании праздника, сберегла до дыр, а праздник не наступил. Они сэкономили свои жизни почти целиком. Я не хочу оставлять после себя гробовые баксы в матрасе. Я хочу оставить наследство. Я страхую жизнь на случай смерти внезапной. А смерть мне кажется делом прикольным. Ее боишься, когда недоволен существованием, когда жизнь тускла и бесцветна. Вот тогда и суешь нос в щелку возможной надежды, дотянуть до рассвета, а там, глядишь, солнце взойдет. Но когда живешь на форсаже, смерть может только избавить от тихого снижения, непривычно медленной скорости и жизненной скуки. Я вообще не понимаю, отчего все так бьются за высокую продолжительность жизни, какой-то совковый, количественный показатель. Когда галстуков выпускали больше всех в мире, но не могли сшить ни одного, на котором было бы не стыдно повеситься. За жизнь вообще не надо биться, и здесь опять стена между нами и ними. Давид Самойлов когда-то написал о Светлане Аллилуевой: «Не отрекаясь от отца, не приняла наследство». Принять наследство собственных родителей, бабушек и дедушек никак не можно. В нем есть уважение к душевности, но нет уважения к собственности. Есть уважение к труду, но и равнодушие к результату. Там много детского эгоизма и столь же детсадовского обмана. Вот моя позиция для простоты по пунктам. Первое. Их не нужно переделывать. Они застыли, жизнь их ранит. По поводу прошлого. Нужно спорить не с ними, а скорее с нынешними тинейджерами, которые все чаще сочувствуют пионерии, комсомоле и полны нежных мыслей про СССР, как были полны левацких идей французские студенты в 1960-х. Второе. Мы обязаны их содержать. Да, отстегивать ежемесячно на продукты, даже зная, что они не потратят, а спустят на рассаду вечно зеленых помидоров. Да, покупать им сотовые телефоны на дачу и возить в купленных в кредит иномарках мешки с картошкой. Мы много чего должны. Есть исключение. Нельзя их привозить в этот, как его, распределитель, где бедным дают продовольственные наборы. Нужно объяснить, что это действительно нищим, а они таковыми не являются. И дать еще денег, зная, что опять-таки не потратят. Это не покупка индульгенции у собственной старости, это ответственность сильного перед слабым. Третье. Это не так просто, как может показаться, но нужно и можно получать удовольствие от того, что они такие. Не раздражаться, а забавляться необходимости каждый раз перепрограммировать пульт. Они, понятно, тыкали в кнопочки, как в белый свет, игнорируя инструкцию, пусть и выведенную на экран. Умиляться их звонку в 6 утра. Если не привезешь $100, мы погибли. Рэкетиры, бандиты. Нет, привезли машину навоза, и нужно срочно платить. И богу, прикольно отменять деловые встречи и мчаться переводить деньги в дерьмо в самом буквальном смысле. Все это забавно и мило именно потому, что зыбко, приходяще. Потому что потом таких беспомощных, тыкающихся беспрекаянно по новому миру старичков уже не будет. Они малые сии. Их будет не восстановить ни за какие деньги, ни за какие деньги не найти сейчас деревенских нянь, над треснутыми голосами, поющими у колыбели «Ехал я на меленку, видел я диковинку». Четвертое. Мы должны не стать такими. Мы должны решить для себя, что каждый заслуживает собственную старость, и винить в ней, кроме себя, некого. Мы будем меняться до тех пор, пока сможем меняться, ибо изменения — это и признак жизни, и ее услада. Мы будем обходиться без государства, а если удастся, то настроим его на обслуживание нас. Мы забудем слово «пенсия». Мы будем работать до тех пор, пока сможем, и пока работа будет приносить удовольствие или деньги. Про обеспечение в немощности мы позаботимся сами. Мы не будем никому завидовать. Мы забудем, что в каком-то возрасте что-то неприлично или нельзя, потому что будем помнить, что все барьеры мы строим внутри себя сами, потому что мы не хотим стать такими, как они. И последнее. К моей покойной бабушке с социальной и некомплементарной точки зрения относится практически все, что я написал. Но она меня любила, баловала и еще раз любила и прощала все на свете, и благодаря этому у меня был простор в детстве и убежище в юности. Мне ничто не заменит ее. Теперь уже действительно точка. 2003 год.